Глава 42. Контрацепция. Иван. Мы едем в такси, я вжимаюсь губами в горящую щеку, по которой припечатал ей. Она не жалуется и не обижается, потому что за дело. Я бы еще ремень снял и располосовал ее роскошную задницу за то, что она несет и творит. Ее пальцы задумчиво обрисовывают мои грудные мышцы. Почему ты не сказала? Потому что ты сдашь. Настанет момент, когда ты посчитаешь, что так будет меньше крови, и сдашь ему весь расклад, рассчитывая на то, что он прикроет. Конечно, сдам, если иначе будет нельзя. И Эве он с Софией обязательно поможет. Только дорого возьмет, я и сама помогу, и ты. Ненавижу его. Яра, отстраняюсь я, ты не права, надо во всем разобраться. Не буду спорить и разбираться тоже. А Эва должна ему позвонить обязательно, прямо сегодня. Ни за что. Он ее не получит, я придумал, как ее вывести из страны. Яра, пусть они сами разберутся. Сами — это значит, он будет делать с ней все, что захочет. Она неравнодушна к нему. Она его боится, заслуженно. Он ее обижал? Да. Нет, качаю недоверчиво головой. Этого не может быть. Он ей предложение сделал, семью привел. Это вообще первая женщина, которую он с семьей познакомил. Все, Иван раздраженно отстраняется. Я так решила. А она? Эва? Эва доверчивая, мягкая, беспомощная, совершенно не разбирается в людях. Она сделает, как я скажу. Это тоже неправда. Эва очень решительна и отлично разбирается в людях. В отличие от своей параноидальной сестрицы ФСБшницы, тяну ее за косу, заставляя закинуть голову. Наши губы снова встречаются, мы уплываем, касаясь языками. Кладу ее руку на свое пляшущее от эмоций сердце. Это было очень больно. Но она тоже не извиняется. Пойми меня, там девочка. Ты все сделала неправильно, детка. На коленях потом покаешься. Вот Эва умница. Ревниво впивается коготками в нее в загривок. Я тебе что-нибудь ценное оторву, Зольников. Это кайф, чувствовать, что тебя присваивает любимая женщина. Бесценного мы быстро заскучаем, такой сей носом в шею. Ее кисть сжимает мое бедро. Вань идет пальцем по моему лицу. Мы ласкаемся лицами. Не знаю, чем все закончится, хочу сказать перед боем. Наши пальцы переплетаются в замок. Я люблю тебя, синхронно подхватываю я, расплываюсь в своих сердечных оргазмах от счастья. Съезжай чуть ниже, кладя голову мне на плечо. Теперь хоть в ад. Главное — вместе. Высаживаемся за квартал до управления. Надеюсь, дядька не сообразит так быстро заблочить наши пропуска. По идее, это последнее место, куда мы сунемся. Мы спешим. И уже метрах в 20 замечаю его тачку, въезжающую в ворота. Рывком дергаю я рук себе, разворачивая нас спиной. Полковник. Мы нервно ждем минут 20, а потом решаемся. Оглядевшись, идем на проходную и до госпиталя добираемся без приключений. Как мы пройдем? Нам нужно в крыло с заключенными. Подожди здесь, внизу, я стащу в одном надежном месте пропуск. Только дождемся пересменки, чтобы был поток людей, среди которых можно раствориться. Одновременно смотрим на часы. 40 минут еще. Долго, нервничает Яра. Это ничего, у нас с тобой еще одна важная задача есть. Что за задача? Смотрит на карту пожарной эвакуации Яра, водя по ней пальцем. Контрацепция, решаюсь я. В груди начинает колотиться. Реально, Зольников, ты готов? Мои губы истерично улыбаются. Разворачивается скептически и подозрительно разглядывает меня. «Чего?» «Мне нужно обеспечить тебе безопасный выход из всей этой передряги, а способ есть только один. Доверишься мне?» «Я не против безопасности. Что за способ?» Оглядываюсь. На двойных дверях чуть поодаль табличка «Вход воспрещен. Ремонт опасно». Нажимаю на ручку, заглядываю внутрь сумрачно. Свет фонарей бьет в голые окна. Ремонтные леса, дыры в полу, большие пластиковые ведра с краской, листы гипсокартона и, естественно, уже никого. Поздно. Еще раз оглядываюсь, дожидаясь, пока охранник на входе отвлечется, вытягиваю ее внутрь. Веду вглубь, чтобы случайно заглянувший нас не заметил. «Нам в другую сторону», — шепчет она. Прижимаю ее к подоконнику, ставя руки по разные стороны от нее. «Когда у тебя овуляция?» «Не поняла». «Надеюсь, сегодня-завтра», — впиваюсь ей в губы, стягиваю по бедрам ее штаны. «Зольников, ты чего?» — вяло сопротивляется она. «Да ты что? Что ты делаешь?» С рычанием целую настойчивее. «Делаю тебе частью семьи. Это в ЗАГСе делают, капитан?» «Не, у Андрюхи ЗАГС не прокатил, а вот кое-что понадежнее, да», — задыхаюсь я от возбуждения. Расстегиваю ширинку, кладу ей ладонь на налившийся кровью член. «Ребенок, что ли?» — одергает она испуганно руку от моего члена. «Давай, трусишка», — с усилием разворачиваю оголенной попкой к себе. «Ты же выйдешь за меня, правда?» Возбужденно шепчу ей в ухо. Глажу вдоль трусиков, ныряю под них пальцами. Ты же сказал, контрацепция. Это она и есть, пока в тебе его внук, ты ценность. Он тебя защитит, он не посмеет. Но пиздец же, Зольникова испуганно. Ребенок — это такая ответственность. Прогнись, шлепаю ее и с несдержанными стонами утыкаюсь головкой в горячие упругие губки. Черт! Истерично смеется, ложась на широкий подоконник. Мне страшно. Ее бедра сжимаются, стягиваю с плеча майку, нетерпеливо кусаю, целую, облизываю. А мне нет, я люблю тебя. Толкаюсь в горячую тесноту, кайфуя от того, как по ее телу идет неконтролируемая судорога. Боже мой, жалобно бормочет она, задыхаясь. Мне кажется, я не готова. Ты готова, детка, размазываю пальцами по ее губкам мокрый скользкий секрет. Его так много. Закатываю глаза от удовольствия. Не думай ни о чем, только обо мне и чувствуй. Перехватываю руками за бедра, немного отстраняюсь и разгоняюсь, впечатывая ее в подоконник мощными голодными рывками. Скрикнув, прогибается, член ритмично скользит внутрь. Мне хочется вколотиться в нее до основания, оставить себя в ней, стать целым. В стекле ее отражение, и мои глаза застывают на нем, как на экране с роскошным порно. Дергаю вниз ее спортивную майку, освобождая грудь. Давлю рукой на поясницу, увеличивая прогиб. И рот приоткрывается, мы тонем в стонах. Перехватил за шею, немного придушиваю, впиваясь зубами в лопатку, и нас сносит. Задыхаясь и дрожа, мы цепляемся друг к другу крепче. Зольников, нет, стой, задыхаюсь. Нет, нет, нет, Ванечка. Но я только ускоряюсь, зажимая ее крепче. Никаких, блядь, мне нет. Да. И расслабляюсь. Она, зажмурилась, сжимает меня лоном на каждый толчок спермы. Обессиленно ложусь на ее спину. Целую между лопаток, шею разворачиваю, целую в губы. Лейтенант Лада Трусиха, кто бы знал. Прячет лицо на моей шее, глажу по волосам. Давай у нас получится с первого раза. Ты, явно подыскивает она эпитет. Натягивай штаны, лейтенант, перебиваю. Нам пора. Отдышавшись, мы еще раз жадно впиваемся друг в друга. Но нам и правда пора. Я растягиваю с соседнего подоконника строительный респиратор и бросает один мне у ухода несколько заляпанных краской халатов. Жди здесь. Ты куда? Вот стоит только кончить женщину, сразу хрик контроль, отшучиваюсь я. Получаю в ответ шлепок по прессу. За ключом я. Жди. Выхожу в фойе госпиталя. Мы договорились встретиться после смены с той самой медсестичкой, что колола мне антибиотики после ранения, Аленой. У нас ничего не было, но она делала все, чтобы оно случилось. Оглядываюсь. Выходит пара человек, но ее нет. Появляется минут через 10 в коротеньком белом халатике. На плече сумочка, в руке пачка сигарет. Оглядывается. Мои глаза ищут на ее запястье резинку с магнитным ключом. Закрытое крыло персонал заходит только по нему. Несколько раз тут работало в карауле мое подразделение, и я знаю систему. «Алена, привет!» — ловлю ее за талию, печатаюсь губами в щеку. «Ванечка, радостно! Привет! Как ты? Пропал!» «Ага, напрочь!» Смотрю ее глаза, перехватывая за нужное запястье. Вот, соскучился. Чувствую себя засранцем, но цель оправдывает средства. Да-да. А я оправдываю дядьку. Не мог он бессмысленно жестить с Эвой, и я сделаю так, чтобы они поговорили. Отвожу руки Алены ей за спину, заключая так в объятия. Теряется, обескураженно улыбаясь. Ресницы порхают от этой внезапной близости. А ты, втыкаюсь губами ей в ушко. Ее тело дрожит, я слышу неровный вдох. Аккуратно стягиваю резинку, маскируя движение пальцев под ласку. «И я», — бормочет она, — «отпускаю ее, делая шаг назад. Завтра увидимся», — сжимаю ключ на тоненькой резиночке в кулак. «Завтра?» «Я сегодня на смену», — пожимаю плечами. «А, конечно, звони. Ну давай, закусываю я губу». Растерянно уходит. В дверях еще раз оглядывается на меня, и как только окончательно скрывается из виду, я сдуваюсь, выдыхая. «Прокатило». Нет, я, конечно, еще пару вариантов рассматривал, но этот самый безопасный.